Раз-раз. Слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Не сомневаюсь. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения. Вся твоя жизнь прочно и надежно. Не так ли? А если не так? А если не так? Если это ошибка. Если это ошибка, что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Осколки тьмы. Четвертая серия. Мария Анатольевна. Братоубийца. Это вы хотели меня видеть? А вы инспектор Роджерс? Да. Майк Роджерс. Инспектор криминального отдела полиции Сан-Франциско. Можете назвать свое имя? Я бы не хотел пока называть мое имя. Простите, сэр, но вы сами пришли к нам. Да, я понимаю. Все это выглядит очень странно. Так вы скажете, как вас зовут? Да, да, конечно, я должен это сделать. Я ему обещал. Я хочу, чтобы это все закончилось. Моя фамилия Ховард. Юджин Ховард. Месяц назад в связи с похищением был объявлен в розыск профессор Ховард, ученый-физик. Это вы? Вы нашлись? Я брат профессора. Жаль. Ничем вам не могу помочь. Дело профессора Ховарда ведет другой инспектор. Я слышал, что вы раскрыли много запутанных дел. У вас такая репутация. Эти слухи слишком преувеличены. Я сейчас приглашу моего коллегу, который занимается этим делом. Прошу вас, не надо. Я смогу признаться только вам. Признаться? Да. Это так. Признаться в чем? Это я убил своего брата. Так. Давайте начнем с самого начала. Угу. Я включаю запись. Угу. 28 апреля, 11:45 утра. Допрос подозреваемого. Ведет инспектор криминального отдела полиции Сан-Франциско Майк Роджерс. Назовите ваше полное имя. Юджин Бенедикт Ховард. Возраст, род занятий. Мне 33. Чем занимаетесь? Я актер и писатель. Я написал сценарий для фильма, где должен сыграть главную роль. Ну, знаете, этот Голливуд, там очень сложно пробиться. Собственно, с этого сценария все и началось. Не будем забегать вперед. Просто отвечайте на мои вопросы. Хорошо. Простите. Кем вам приходится профессор Джеральд Ховард? Джеральд был моим братом. Он старше на 12 лет. Наша мать умерла в родах. Отец разбился на машине, когда мне было всего 6. Сочувствую. Где вы проживаете? У меня не было определенного места жительства в последние годы. Мне пришлось покинуть Голливуд, как я уже говорил. Я снимал комнату в Окленде, но когда заболел дядя Вилли, я сразу же переехал в его дом в Сан-Франциско. Дядя Вилли? Простите. Уильям Эдвардс, конечно. Это для нас с братом Он был дядей Вилли. Он был крупной фигурой в бизнесе. Почему был? Он что, тоже умер? Ну, конечно. Вы что, не читаете газет? Спокойно, спокойно. Не надо так нервничать. Вот, выпейте. Спасибо. Я расскажу все с самого начала. После смерти родителей мы остались на попечении у дяди Вилли. Он всегда выделял Джеральда и даже оплатил ему учебу в Стэнфорде. Я понимаю, Джеральд – талант, самородок, стал известным ученым. Но ведь и я мог добиться славы, имея такие деньги. А я мечтал играть в кино. Много лет провел в Голливуде, обивая пороги студий, но... Голливуд не признал моего таланта. Тогда я решил написать сценарий для фильма и сняться в главной роли. Я трудился над сценарием несколько лет. И вот, наконец, он был готов. Дорогой брат, доставай скорее шампанское. Нам есть что отпраздновать. Пиво в холодильнике. Джерри, как у тебя тут красиво и просторно. Роскошный вид на океан. Что празднуем, Юджин? Я закончил сценарий. Сценарий? Какой сценарий? Сценарий, над которым я работал последние 3 года. Джерри, ты забыл. Я не помню, Юджин. Кажется, ты хотел сниматься в кино. Джерри, я сам написал сценарий для фильма. Это будет блокбастер, Джерри. Я не люблю, когда меня так называют. Мое имя Джеральд. Ну, прости, прости. Ну, как ты мог забыть про сценарий? Зато я не забываю регулярно оплачивать твои счета последние несколько лет. Когда ты, наконец, найдешь настоящую работу? Я работал все это время, брат. Я закончил свой сценарий. И какая студия его покупает? У меня был агент... Он заинтересовался моей идеей. Правда, в последний момент все обломилось. Но это ничего. Знаешь почему? Почему? Потому что я решил сам снять этот фильм. Ты нашел спонсоров? Я подумал. В общем, я хочу предложить тебе финансировать этот замечательный проект. Юджин, ты соображаешь, что ты говоришь? Обещаю, ты не пожалеешь. Это невозможно, у меня нет средств. Ну ты же состоятельный человек, Джерри. Ты большой ученый, у тебя роскошный дом. Кроме меня, у тебя никого нет, даже любовницы. Ну на что тебе тратить деньги? Ты слишком привык, что я оплачиваю твое безделье. Больше я этого делать не могу. Джерри. У меня очень важный и дорогостоящий проект. На него уйдут все мои сбережения. Джерри, ты же не откажешь мне? Ты не подрубишь крылья моей мечте, когда она собралась высоко взлететь? Смогу, Юджин. Смогу. Извини. Ты не сможешь. Я сказал нет. Но Джерри... Прости, у меня много работы. Ты знаешь, где выход. Брат отказал мне в помощи. Он помешался на своей науке. Для меня искусство было превыше всего. Оставалась надежда на дядю Вилли. Я хотел попросить у него денег в долг. Но у дяди случился сердечный приступ. Как только его выписали из больницы, я переехал к нему. У него огромный дом в престижном районе Сан-Франциско. Там, где прошло наше с Джерри детство. Дядя Вилли, как ты себя чувствуешь? Тебе лучше? А, это ты, Юджин. Сиделка сказала, что ты велел разжечь камин в гостиной. Я не собираюсь валяться в постели, когда столько дел. Ну, доктор не велел тебе подниматься. А доктор мне не указ. Дядя, мы обеспокоены твоим состоянием. Тебе нужен отдых. Слушай, Юджин, я разрешил тебе поселиться в моем доме не для того, чтобы ты болтался без дела и действовал мне на нервы. Сиделка у меня есть, так что проваливай и займись делом. Дядя Вилли, я как раз хотел бы поговорить с тобой о деле. Тебе опять нужны деньги на поездку в Голливуд? Не совсем. Я решил обойтись без Голливуда. Неужели? Ага. Тебе пора равняться на брата. Посмотри, чего он достиг. Он не ленился работать. Ты думаешь, состояние, которое я нажил, досталось мне без труда? Я пахал, как вол, долгие годы. Это тяжкий труд, мальчик. Но я 3 года писал сценарий, дядя. Теперь мне нужны средства на съемку фильма. Дядя, ты дашь мне в долг? Погоди, не тараторь. Что за сценарий, какая съемка? О чем ты говоришь? Это будет прекрасный фильм. Мой сценарий. Ага. Я режиссер и я исполнитель главной роли. Актеров и съемочную группу тщательно подберу. Мне нужна небольшая суда, финансирование. Как только все окупится, я вернусь с процентами. Об этом не может быть и речи, Юджин. Но почему, дядя? Я бизнесмен, а не благотворитель. Я никогда не вкладывался в сомнительные предприятия. Но нас ждет успех, я уверен. Юджин, ты что, хочешь, чтобы мои партнеры решили, будто Уильям Эдвардс выжил из ума на старости лет? Этого не будет. Но ты поддерживал Джеральда, когда тот начинал свои исследования, оплатил его образование. Это было мудрое вложение средств. Посмотри, какие дивиденды я получил. Твой брат светило мировой науки. И где же этот твой золотой Джеральд? Что-то не видно его с тех пор, как тебе стало плохо. Потому что, в отличие от тебя, он занят делом. А не выклянчивает деньги у богатого дядюшки. Ты не получишь ни цента из моих денег и после моей смерти. На днях я переписал свое завещание. Все пойдет на новый проект твоего брата. Что? Можешь не стараться. Съезжай из моего дома прямо сейчас. Тебе ничего здесь не обломится. Пошел вон! Это был конец. Я знал, что дядя меня не понимает. Знал, что искусство для него пустой звук. Но я не мог себе представить, что он лишит меня наследства, выгонит из своего дома, ведь я его племянник, так же, как Джеральд. Это несправедливо, что дядино состояние достанется только ему. Видимо, тогда я задумал убить брата. И пригласил рыбалку с катера, на котором временно жил. К моему удивлению, брат согласился. Ты неплохо управляешься с катером, Юджин. Спасибо, братец. Я рад, что ты смог выбраться. Откуда у тебя такая посудина? Это катер моего приятеля. Я сейчас на нем живу. Дело в том, что дядя выгнал меня. Вот как? Угу. Старый приятель предложил на время арендовать его катер. Заодно я за ним присматриваю. Могу ловить рыбу хоть целыми днями. Может, начнешь этим зарабатывать? Ну, зачем ты так? Я не рыбак. Я актер. И сценарист. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Рыбак – отличная профессия. О, смотри, кажется, клюет. Казалось. А почему, кстати, дядя тебя выгнал? Я так старался быть полезным. Ты знаешь, что он нарушает предписание врача? Он не лежит в постели, все время работает, несмотря на то, что доктор категорически запретил. Доктор сказал, что если он не будет соблюдать постельный режим, то второй инфаркт неминуем. Надо навестить мне дядю и поговорить с ним. Он должен себя беречь. Думаешь, он тебя послушает? Попробую. Он всегда прислушивался ко мне. Ты с детства был его любимчиком. Джерри, как тебе это удавалось? Юджин, сколько раз повторять, чтобы ты не называл меня этим именем? Что плохого в имени Джерри? Мама тебя так называла. Откуда ты знаешь? Если бы не ты, мама была бы жива. Ты обвиняешь меня в смерти матери? Когда мама тебя рожала, у врачей был выбор. Спасти ее или тебя. И она приняла такое решение. Она умерла ради тебя. Но я не виноват, Джерри. Ты виноват. Ты виноват, что вырос никчемным лентяем. Если бы мама знала, ради кого отдает жизнь, то решила бы иначе. Я уверен. Нет. Это ты стал злым, высокомерным и жадным. Ты думаешь, что содержал меня? На жалкие гроши, что ты присылал мне в Голливуд, даже впроголодь невозможно было прожить. На самом деле ты отдавал мне долг. Ты до сих пор мне должен, Джерри. Интересно, за что? За то, что престижное образование досталось тебе. Что весь успех, все признание досталось тебе. Что ты, Юджин? Зачем тебе весло? Успокойся. А это... за то, что дядя все завещал тебе. Как? Джерри! Джерри! Боже, что я натворил? Мистер Ховард, ваши показания довольно серьезные. Вы признаете, что ударили вашего брата Джеральда Ховарда веслом по голове, после чего тот упал за борт? Думаю, да, инспектор. Скорее всего, так все и было. Что значит «скорее всего»? Вы что, не уверены? Дело в том, инспектор... Дело в том, что я этого не помню. Я ничего не помню с того момента, как взял в руки весло. Так, тогда давайте еще раз и по порядку. Вы поругались с братом. Он вас разозлил. Вы оторвали весло от фальшборта и... Я не помню, как оторвал весло. Я проснулся на следующее утро на катере. Я был весь мокрый, и рубашка в крови. Очень болела голова. Словно я накануне порядком набрался. А вы накануне выпивали? Только пиво. Немного. Вы открыли глаза. Что обнаружили? Кровь. Но это была не моя кровь. Катер был пуст. На палубе валялось весло, а оно тоже было в крови. Удочки, бутылки из-под пива и куртка Джеральда. Брата нигде не было. Я стал звонить ему. Подумал, что мы повздорили, а он отправился домой. На звонок кто-то ответил? Нет. Я позвонил секретарше Джерри. Она сказала, что Джеральд уехал по личным делам накануне, и его не будет несколько дней. Все сходилось. Сходилось на чем? Я ударил Джерри, и он упал за борт. Ведь я был весь мокрый и в крови. И больше ничего не помните? Нет. Память как стерла. Что было дальше? Я очень испугался. Удалил все следы на катере, все тщательно вымыл. И выстирал одежду. С курткой и веслом что сделали? Выбросил в океан. Кто знал, что Джеральд отправился с вами на рыбалку? Похоже, никто. Сотрудники вашего брата дали показания, что профессор Ховард собирался отсутствовать несколько дней по семейным обстоятельствам, о чем их заранее предупредил. Никто не стал искать Джерри. Сколько дней вы хотели рыбачить с братом? Всего один. Что вы сделали после того, как избавились от улик? Я долго думал, не знал, как мне быть. Возвращался на то место, где мы рыбачили, но тело Джеральда не нашел. Возможно, его съели акулы. Я надеялся, что его не найдут никогда. Поэтому я решил разыграть похищение. Мне показалось, что это будет правдоподобно, ведь Джеральд состоятельный человек. На следующий день я позвонил дяде. Потребовали выкуп? Да. Я позвонил с уличного телефона и изменил голос и назвал сумму в $1,000,000. Зачем вы это сделали, Юджин? Я не знаю. Не понимаю. Наверное, я был зол на дядю. Ведь мы поругались из-за его завещания. Спокойно. Не надо так нервничать. Продолжайте, пожалуйста. Простите. Я дал дяде сутки на сбор денег. Немного выждал и поехал к нему, якобы забрать свои вещи. И что произошло в доме дяди? Ну, когда я приехал, у него был начальник охраны. Он обзванивал знакомых Джеральда, направил агентов к нему домой и в офис. Дядя был бледен, но деловит. Он не собирался принимать шантаж на веру. Хотел все проверить. А почему ваш дядя отказался обратиться в полицию? Начальник охраны предлагал, но дядя ответил, что не доверяет копам. Если Джеральд у похитителей, он не может рисковать его жизнью. Через несколько часов следов брата не обнаружилось, и он дал распоряжение собрать средства. Ваш дядя собирался заплатить выкуп? Готов был раскошелиться, но не успел. Что произошло? Ночью у него случился повторный приступ. Он умер. Он умер из-за меня. Это я убил его? Выпейте. Утром секретарь дяди сообщила в полицию. Дальше вы знаете. Ну, я ознакомился с материалами дела. Вас тогда допрашивали? Да. Я же единственный наследник. И брата, и дяди. И алиби у меня не было. Инспектор, я не понимаю, почему меня не арестовали. Против вас не было найдено никаких улик. Эксперты осмотрели катер и не обнаружили ничего подозрительного. Вы заявили, что весь день провели в море, рыбачили, вернулись к утру. Это подтвердили соседи по причалу. Вашей посудины не было весь день. Никто не видел, как ваш брат заходил на катер. А кровь? Они должны были обнаружить следы крови на палубе. Вероятно, вам удалось так тщательно их отмыть. На катере обнаружили несколько пустых бутылок из-под виски. Много пьете, господин Ховард? Нет, что вы. Только пива немного. После всех этих событий я раскис. Но я пил. Я хотел забыться. Зато теперь у вас есть средства на съемку фильма. Почему же вы пришли с повинной? Со мной стали происходить очень странные вещи. Я устал, инспектор. Помогите мне. Что случилось? Как единственный наследник, я переехал в дом дяди. Отпустил прислугу. Я был один в этом огромном пустом доме. И тогда... ко мне стал приходить призрак Джеральда. Призрак? Его призрак. По ночам. Не давал мне спать. Он беседовал со мной всю ночь. Мучил меня. Заставлял признаться. Сдаться в полицию. А! Вы, вероятно, подумаете, что я сошел с ума. Я тоже так решил, когда Джерри стал являться мне днем. Вы не пробовали обратиться к психотерапевту? Это я и сделал. Добрый день, доктор Фридман. Присаживайтесь, Юджин. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Есть улучшения? Даже не знаю, доктор, что вам сказать. Вы принимаете прописанные медикаменты? Да, да. Только, по-моему, они совсем не помогают. Почему вы так решили? Я по-прежнему не сплю ночью. Джерри говорит, что это нервы. Ваш брат опять приходил? Он приходит каждую ночь ко мне в спальню и беседует со мной. Я не в состоянии уснуть. Я потому что жду его прихода. Что же он говорит? Он говорит, что я его убил. Но это неправда. Это неправда. Я не мог его убить. Разумеется, это неправда, Юджин. Вы никого не убивали. Продолжайте, пожалуйста. Чего хочет ваш брат? Он просит вас что-то сделать? Да, он хочет, чтобы я признался. Пошел в полицию и признался в его убийстве. Не волнуйтесь, Юджин. Вы вините себя в том, что случилось с вашим братом. Конечно. Ведь это я его убил. Юджин, вы не убивали брата. Вспомните. Его похитили, требовали выкуп. При чем же здесь вы? Да, но Джерри говорит, что это я. Возможно, это действительно я. Я совершенно запутался. Доктор, я больше так не могу. Юджин, вы не должны винить себя в том, что случилось с вашим братом. Возможно, ваш брат жив и вскоре вернется к вам. Вы должны думать об этом и верить. Вернется? Так он уже вернулся. Нет, Юджин. Вам кажется, что он вернулся. Вам этого очень хочется, и поэтому вам кажется. На самом деле это не так. Ну, разве утром, когда вы просыпаетесь, вы видите брата в своем доме? Вот именно. Я вижу. Это что-то новое. Расскажите об этом, Юджин. Сейчас я живу в доме у дяди. Это огромный дом. Так. Я там один, потому что У меня нет пока средств оплачивать прислугу. И вот, пару дней назад Джеральд поселился в доме. Ну, да-да. Я видел его днем. Совершенно отчетливо. Как вас сейчас. Понятно. Он выходил из кабинета дяди. Вы говорили с ним? Я так испугался, что не рискнул. Я спрятался. А ночью он пришел и сказал, что будет жить со мной в этом доме, чтобы мне не было страшно. Понятно. А мне еще страшнее, доктор. Я попросил его уйти. Да. Но он сказал, что исчезнет только после того, как я признаюсь в полиции в его убийстве. Что мне делать? Юджин. Юджин, пожалуйста, послушайте меня. Вы так сильно тоскуете по брату и по дяде, что ваш мозг создает такие картины. Это галлюцинации, видения. На самом деле никого в вашем доме нет. Но я его вижу. Он говорит со мной. А вы когда-нибудь прикасались к нему? Нет. Я так боялся. Я не посмел. Вот видите, на самом деле в материальном мире этого не происходит. Это происходит у вас в голове. Это последствия стресса. Но это реально. Почему мне не помогают ваши таблетки? Так, я бы рекомендовала вам сменить обстановку. В специализированной клинике вы будете под постоянным присмотром. Нет, я не хочу в психушку. Я не псих. Не, конечно, нет. Вы просто устали. Вам нужен покой и хороший уход. Эта клиника не для сумасшедших. Она специализируется на когнитивно-поведенческой терапии. С вами будут заниматься каждый день, ведь я не могу вас наблюдать ежедневно. Там вы быстро поправитесь. Нет, ни за что. Я не позволю запихнуть меня в психушку. Юджин, подумайте над моим предложением, Юджин. Я знаю, что надо делать. Я пойду в полицию и все им расскажу. Юджин, вы куда? Постойте! Спасибо, доктор Фридман, что смогли приехать к нам. Я инспектор Майк Роджерс. Веду дело вашего пациента Юджина Ховарда. Здравствуйте, инспектор. Чем могу помочь? Хотите кофе? Нет, спасибо. Если не возражаете, я буду записывать нашу беседу. Конечно, пожалуйста. 29 апреля, 3 часа 5 минут пополудни. Беседу с психотерапевтом, доктором медицины Сарой Фридман, ведет инспектор криминального отдела полиции Сан-Франциско Майк Роджерс. Итак, доктор Фридман, расскажите, пожалуйста, когда и по какому поводу к вам обратился господин Юджин Ховард? Кажется, это было в середине марта. Одну минуту, я проверю. Да, точно. 14 марта этого года. По какому поводу? Пациент жаловался на ночные кошмары, бессонницу, видения. В связи с чем? это было связано с трагическими событиями в его семье. Похищением и пропажей без вести его старшего брата, последующей смертью его дяди. Что бы вы могли сказать о состоянии пациента в момент обращения? Состояние пациента было очень нестабильным. Отмечались резкие перепады настроения, истерики, повышенная тревожность, панические состояния. Типичные симптомы посттравматического стрессового расстройства. А что пациент рассказывал о своих видениях? Господин Ховард говорил, что ему является призрак погибшего брата. Простите, погибший – это слова пациента или это ваша интерпретация? Это его слова. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Сначала галлюцинации происходили по ночам. Пациент был крайне обеспокоен этими видениями. Насколько мне известно, брат моего пациента, профессор Ховард, пропал без вести. Предположительно, похищен с целью выкупа, верно? Есть такая версия. Угу. Это важно? Дело в том, инспектор, что это довольно типичная реакция. Такое бывает у родственников пропавших людей. Психика моего пациента отказывается принимать тяжелую ситуацию, подменяя ее желаемым возвращением пропавшего родственника. Скажите, доктор Фриман, ваш пациент злоупотреблял спиртным в тот период? Возможно. Он говорил, что пытался забыться, но это не помогало. Я не обнаружила у него признаков алкогольной зависимости. Вы предложили ему лечение? Конечно. Я прописала ему медикаменты и назначила сеансы психотерапии раз в неделю. Он принимал препараты, приходил на сеансы, но... Что случилось? В моей практике такое бывало нечасто. Лечение не давало положительных результатов. Состояние пациента резко ухудшалось. Через месяц терапии он признался, что призрак стал являться к нему и днем. Угу. Он говорил вам, что требовал призрак? Да. Пациент говорил, что призрак считает его виновным в собственной смерти и требует признания. Но вы так не считаете. В каком смысле, инспектор? Я хорошо сформулирую иначе. Как, по-вашему, доктор, мог ли Юджин Ховард действительно убить своего брата? Ну что вы! Если бы я допускала такую возможность, то давно сообщила бы в полицию. Конечно, нет. Налицо клинические симптомы тревожной депрессии, психического расстройства на фоне пережитой психотравмы. Ему необходим ежедневный уход. Я рекомендовала пациенту лечение в специализированной клинике. И как Юджин отнесся к вашей рекомендации? Он отправился к вам признаваться в убийстве. Я считаю, ему необходимо срочное лечение. Спасибо, доктор Фридман. Вы нам очень помогли. Последний вопрос. Возможно ли, что на фоне психического расстройства у господина Ховарда появились воспоминания о событиях, которых на самом деле... не происходило. Например, сцена убийства брата. Подобное возможно. У него развилось гипертрофированное чувство вины. Он винит себя в том, что не смог спасти брата и дядю. Его мозг трансформирует эти переживания в сцену убийства. Иными словами, у пациента появляется ложная память, так называемые конфабуляции. Это может быть симптомом шизофрении, необходимо серьезное обследование. Благодарю вас, доктор Фридман. Всего доброго, инспектор. Тридцатое апреля, 10 часов утра, ровно. Допрос ведет инспектор криминального отдела полиции Сан-Франциско Майк Роджерс. Пожалуйста, назовите свое имя. Моя фамилия Ховард. Джеральд Ховард. Профессор Джеральд Ховард. Спасибо, профессор. Вы обратились в полицейское управление, чтобы сделать заявление. Слушаю вас. Нет, не совсем заявление. Мне стало известно, что мой брат Юджин Ховард арестован и находится у вас. Я хотел бы знать, в чем, собственно, дело, в чем его обвиняют. Ваш брат Юджин Ховард задержан до выяснения всех обстоятельств дела. Он сам пришел в управление, чтобы признаться в вашем убийстве и в инсценировке похищения. Вы хотите сказать, что Юджин себя оговорил? У него не все в порядке с головой? Его нужно обследовать? Профессор Ховард, у нас есть основания полагать, что ваш брат психически нестабилен. Но давайте по порядку. Где вы находились, начиная с 1 марта этого года и по сей день? Я путешествовал. А в чем, собственно, дело? Можно точнее, где именно вы путешествовали? Понимаете, инспектор, я сейчас работаю над очень важным исследованием в области физики. Мне было необходимо полное уединение и покой, чтобы закончить эту работу. Поэтому я отправился в Европу, точнее, в австрийские Альпы, где пребывал в уединенном месте и работал над моим проектом. И все это время вы находились без связи с внешним миром? Это шале высоко в горах, без интернета и сотовой связи. Для меня было важно полностью абстрагироваться от внешнего мира. Понимаю, понимаю, профессор. Сам бы так хотел. Выходит, все это время вы не выходили в интернет, не смотрели новости и не читали прессу. Ну, конечно, нет. Для моей работы было важно полное погружение. Кто-то может подтвердить ваше пребывание в Альпах? Хозяин шале, например? Боюсь, что нет. За все время я ни с кем не встречался. В аэропорту Вены взял машину. С хозяином мы договорились по интернету. Он приготовил мне большой запас продуктов и раз в неделю присылал курьера со свежим хлебом и молоком. Тот оставлял все в специальном ящике во дворе, чтобы меня не беспокоить. Оставьте, пожалуйста, координаты хозяина шале. А почему вы не предупредили своего секретаря и членов команды, что уедете надолго? Сказали, что по семейным делам. Ну, я не хотел сообщать ему реальной цели моей поездки. Они бы меня замучили вопросами. Мне нужен был полный покой. К тому же я не рассчитывал отлучаться надолго. Но мне потребовалось больше времени, чем я предполагал. И, простите, инспектор, вы меня в чем-то подозреваете? Нет, нет, профессор. Я должен выяснить все детали этого дела. Вам известно, что вас объявили в розыск в связи с похищением? Ваш дядя получил звонок с требованием выкупа и готов был его заплатить, но у него случился сердечный приступ. Да, да, я уже в курсе. Очень, очень сожалею, что так произошло. Если бы я только мог предположить. Вы говорите, что Юджин признался в том, что убил меня и инсценировал похищение? Мы пытаемся разобраться. Любая информация будет полезна. Что я могу сказать? Юджин с детства отличался развитым воображением. Его трудно винить, он рос без матери. Потом мы пережили страшную трагедию, лишившись отца. Если бы не дядя Вилли... Простите, инспектор, мне тяжело осознавать. Мне тяжело осознавать, что дяди больше нет, а я не попрощался с ним. Профессор, а вы говорили дяде об отъезде? Ой, простите. Нет. Он перенес инфаркт, и я не хотел его волновать. Достаточно было того, что Юджин переехал к нему в дом, пытаясь помогать. Мой брат всегда был навязчивым, бесполезным. Неудивительно, что дядя его выгнал. Вы бывали на катере, где Юджин тогда временно проживал? Зачем? Ваш брат утверждает, что 1 марта пригласил вас на рыбалку на арендованный катер. Простите, инспектор, но это глупость. Я вообще не ловлю рыбу. 1 марта я как раз вылетел в Европу. У меня сохранился билет, посадочный талон. Я могу показать. Ну, мы проверим, спасибо. Может быть, рыбачили с братом на катере в предыдущие дни? Да, разумеется, нет. Я ненавижу рыбалку. Абсолютно бессмысленное занятие, с моей точки зрения. А почему вы об этом спрашиваете? Ваш брат утверждает, что во время рыбалки на катере он ударил вас веслом по голове, после чего вы упали за борт. Что скажете, профессор? Что? Полный бред. Ну, с чего вдруг Юджину пытаться меня убить? Говорит, что вы поругались из-за денег. Скажите, профессор, какие у вас отношения с братом? Были ссоры, конфликты в последнее время? С Юджином невозможно иметь ровные отношения. Он вечно на взводе, чем-то недоволен. У него сумасшедшие идеи, безумные проекты. Он сразу впадает в истерику. Я говорил, что у него с детства нестабильная психика. Профессор, нам придется подвергнуть вашего брата психиатрическому обследованию. Вы не возражаете? Вы считаете, он сошел с ума? Бедный Юджин. Мы проверим, профессор, и свяжемся с вами. Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной вашего дяди. Благодарю вас, инспектор. Держите меня в курсе. Конечно. Один последний вопрос. А кто является наследником состояния вашего дяди? Дядя Вилли завещал свое состояние на научные исследования в области физики, которые проводит моя команда. Он всегда поддерживал науку. Я рад, что вы сможете продолжить исследования. Вашему брату дядя что-нибудь завещал? Дядя не был ценителем искусства, тем более кино. Я обеспечу Юджину лучшее лечение и уход, если потребуется. Он ни в чем не будет нуждаться. Не сомневаюсь. Всего доброго, профессор. Профессор Ховард, рада видеть в нашей клинике такого известного ученого. Спасибо, доктор. Как самочувствие Юджина? К сожалению, без заметных изменений. Вы позволите навестить брата? Я бы не рекомендовала. Ну, я вас очень прошу, доктор. Ну, хорошо, только из уважения к вашим научным достижениям. Но не более 15 минут. Благодарю вас, доктор. Угу. Здравствуй, Юджин. Это опять ты? Нет. А они обещали, что здесь ты меня не достанешь. А сгинь. Сгинь. Юджин. Юджин, не бойся. Это же я, твой брат Джеральд. Нет. Ты не Джеральд. Джеральд умер. Он утонул. И я его убил. Я тебя убил. Вот этими руками. Поэтому я здесь. Прости меня. Юджин, я простил тебя. Прости меня. Простил. Вот моя рука. Возьми ее. Чувствуешь? Она теплая. Я живой, Юджин. Живой. Теплая. Твоя рука теплая. Ты? Это правда ты, Джерри? Ты же прекрасно знаешь, что я... Ненавидишь, когда тебя так называют. Джеральд, это ты. Это правда ты? Ты жив? Ты спасся? Ну как? Нет, Юджин, я не спасся. Ты действительно меня убил. Убил 1 марта около 5 вечера. Ты ударил меня веслом по голове, я упал за борт. Я утонул, Юджин. Я сам видел, как это случилось. Но ты здесь, со мной. И ты не призрак, ты... Я ничего не понимаю. Я сошел с ума. Нет, Юджин, ты не сумасшедший. И я не призрак. Призраков не бывает. Но как? Ты никогда не интересовался моими исследованиями, Юджин. Если бы ты узнал, насколько важное открытие я совершил. Оно касается не только физики, всей нашей жизни, всего мироздания. Много лет я работал над теорией множественных вселенных. Впрочем, тебе это ни о чем не говорит, но именно эта теория, ставшая реальностью, дает возможность перемещаться во времени. И я нашел способ делать это. Что? Что ты говоришь, Джеральд? Я ничего не понимаю. Я научился перемещаться во времени, Юджин. Это больше не фантастика. Я сделал это возможным. В результате моих опытов я обнаружил интересную закономерность. Человек не может переместиться в период, совпадающий с его собственной жизнью. А хочешь узнать, как я это установил? Да. Хочу. Я переместился всего на несколько дней вперед и обнаружил, что меня в том времени нет. Я умер. Точнее, был убит собственным братом. Но, Джеральд, я же не убивал тебя. Я не мог в это поверить. Я должен был убедиться. Но я видел свой собственный труп, Юджин. Более того, я его спрятал. Не беспокойся, его не найдут. Я понял, что всем моим исследованиям наступит конец. Я переживал не за себя, Юджин. За человечество. Я не мог допустить, чтобы мое открытие погибло вместе со мной. Но предотвратить собственную гибель у меня не было возможности. Я умирал во всех параллельных вселенных, которые исследовал. И тогда я придумал план. Подожди, Джеральд. Я не могу понять. А как ты... Здесь что-то не сходится. Тихо. Слушай меня и не перебивай. У меня мало времени, Юджин. Но я хочу, чтобы ты знал. Единственный способ продолжить мою работу и получить для этого средства — это сделать так, чтобы все думали, я не умер. Что? Все, абсолютно все должны поверить, что ничего не происходило. Ни моего убийства, ни похищения, ни катера, ни нашей ссоры. Ничего. Просто мой младший брат сошел с ума и все это придумал. Ты? Я стал приходить к тебе по ночам и убедил, что я призрак. Это было несложно сделать с твоей любовью к фантазиям. Ты же актер и сценарист. Правда, будем откровенны, бездарный, но все равно веришь во всякую чушь. Прости, Юджин, прости за все. Надо платить. Я не брата-убийца. Я не стану мстить тебе ни за собственную смерть, ни за смерть дяди. Но ты навсегда останешься здесь, в этой клинике. Да, Юджин, да. И если ты расскажешь о том, что здесь сейчас услышал, тебе выпишут новые таблетки. Кто поверит сумасшедшему? Я все понял. Неужели? Я... Не верю ни единому твоему слову. Какие путешествия во времени. А ты смеешься надо мной. Да, может быть, я плохой актер и сценарист, но я точно знаю, что перемещения во времени невозможны. Даже твоему незаурядному уму, Джерри, с этим не справиться. Но ты умен, Джерри. Дьявольски умен. Ты здорово все придумал. Меня в психушку, дядю на тот свет, а тебе достанутся его миллионы. Якобы на твои невероятные исследования. Странно, что фантазер Юджин не верит в возможность перемещения во времени. Впрочем, теперь это не важно. Никто и никогда не узнает правду. Да и что правда в данном случае? Тебе не сделать меня психом. Тебе не удастся. Я тебя раскусил, братец. Счастливо оставаться, Юджин. Я буду тебя навещать. Иногда. Не часто. В ближайшее время я очень занят. Мне надо изучить множество вариантов будущего. Нет, ты не уйдешь. Мне нечего терять. Юджин! Дура! Юджин! Ты не видел себя во всех вариантах будущего? Значит, ты умер, братец. Везде. Потому что я убил тебя. По-настоящему. Ну как? Все еще слушаешь. Ну тогда слушай дальше. Конец четвертой серии. Идея сериала Антон Чиж, автор серии Мария Анатоль, режиссер Андрей Красавин, композитор Леонид Резидинов, звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях Юджин Ховард, Олег Сенченко, профессор Джеральд Ховард, Юрий Елагин, дядя Вилли Сергей Лосев, доктор Сара Фридман, Татьяна Михалевкина, инспектор Майк Роджерс, Андрей Красавин, доктор в клинике Полина Красавина.